Он продолжал рассматривать меня. Рэмп сказал: «Доктор, это наш начальник полиции, Клифтон Чикеринг». «Шеф, это доктор Делавер, психиатр Мелиссы». По первому взгляду Чикеринга я понял, что разговор шел обо мне. Второй его взгляд дал мне понять, что он думает о психиатрах. Я подумал, что если скажу ему, что я психолог, его мнение обо мне вряд ли изменится, но все-таки сделал эту поправку. Он сказал: «Доктор». Он и Рэмп переглянулись. Он кивнул Рэмп. Рэмп со злостью уставился на меня. «Какого черта?» — рявкнул он. «Вы не сказали нам, что этот подонок вернулся в город?» «Вы имеете в виду Маклоски? А вы что, знаете еще одного подонка, который хотел бы причинить вред моей жене?» Мелисса рассказала мне о нем конфиденциально. Я должен был с этим считаться. «О, черт!» Рэмп повернулся ко мне спиной и стал ходить взад и вперед по холлу. Чикеринг спросил: «У девушки были особые причины хранить эту информацию в тайне?» «Почему вы не спросите у нее самой?» «Я спрашиваю. Она говорит, что не хочет тревожить мать». «Значит, вы получили ответ на ваш вопрос». Чикеринг сказал: и посмотрел на меня так, словно он замдиректора школы, а я подросток-психопат. «Она могла бы сказать мне», — сказал Рэмп, остановившись. «Если бы я знал, то смотрел бы в оба, черт побери». Я спросил: «Что-нибудь указывает на то, что в этом исчезновении замешан Маклоски?» «Бог мой!» — воскликнул Рэмп. «Он здесь, а она исчезла. Какие еще вам нужны доказательства?» «Он уже 6 месяцев находится в городе». «Она впервые выехала одна. Он слонялся вокруг и ждал момента». Я повернулся к Чикерингу. «Судя по тому, что я видел, шеф, у вас тут все под очень жестким контролем. Каковы шансы на то, что Маклоски мог бы слоняться по округе, высматривать и подстерегать ее, оставаясь при этом незамеченным?» Чикеринг ответил: «Нулевые». Он повернулся к Рэмпу. «Это сильный аргумент, Дон. Если за всем этим стоит он, то мы очень скоро это узнаем». Рэмп заметил: «Откуда такая уверенность, Клифф? Вы же его еще не нашли». Чикеринг нахмурился. «У нас есть его адрес и все данные. Установлено наблюдение. Как только он вынырнет на поверхность, его сцапают быстрее, чем бесплатную порцию индейки на Скитроу». «Откуда ты взял, что он появится? Что, если он уехал куда-то и...» «Дон», — сказал Чикеринг, — «я понимаю». «Ну, а я нет», — воскликнул Рэмп. «Как, черт возьми, наблюдение за его домом может что-то дать, если его там наверняка уже давно нет?» Чикеринг возразил: «Преступный склад ума. У них склонность к возвращению на насиженное место». Рэмп глянул на него с отвращением и снова зашагал взад и вперед. Чикеринг побледнел на 1 тон. Слегка отваренная поджелудочная железа. «Мы держим связь с полицейским управлением Лос-Анджелеса, с полицией Пасадены, Глендейла и с шерифами, Дон. К этому делу подключены все компьютеры, номерные знаки Роллса введены в списки оповещения. За ним не значится никакой машины, но просматриваются все списки угнанных». «Сколько машин в этих списках? 10 000? «Все ищут, Дон. Все относятся к этому серьезно. Он не может уйти далеко». Рэмп проигнорировал эти слова и продолжал вышагивать. Чикеринг повернулся ко мне. «Такую тайну нельзя было хранить, доктор». Рэмп пробормотал: «Это верно. Что верно, то верно, черт побери». Я сказал: «Понимаю ваши чувства, но у меня не было выбора. Мелисса, с юридической точки зрения, является совершеннолетней». Рэмп процедил: «Значит, ваши действия законны, так?» «Это мы еще посмотрим. С верхней площадки лестницы послышался голос. «А ну-ка, отстань от него, Дон!» Там стояла Мелисса, одетая в мужскую рубашку и джинсы. Ее волосы были небрежно завязаны сзади в пучок. Из-за рубашки она оказалась чрезмерно худой. Она быстро сбежала вниз по изогнутой лестнице, взмахивая руками так, как это делают бегуны трусцой. Рэмп сказал: «Мелисса». Она остановилась перед ним, вздернув подбородок, сжав руки в кулаки. «Просто оставь его в покое, Дон! Он ничего не сделал! Это ведь я попросила его сохранить все в тайне, и ему пришлось послушаться. Так что отстань!» Рэмп выпрямился. «Мы все это уже слышали!» — Мелисса закричала. «Да заткнись же ты, наконец! Черт возьми, я не хочу больше слушать все это дерьмо!» Теперь настала очередь Рэмпа побледнеть. У него задрожали руки. Чикеринг вмешался. «Думаю, вам лучше успокоиться, юная леди». Мелисса повернулась к нему и затрясла кулаком. «Не смейте говорить мне, что я должна делать! Это вы должны быть на улице и делать свою работу! Заставлять ваших тупых копов искать мою мать, а не стоять тут, как...» Все Чикеринга напряглось от ярости, но потом сложилось в бледную улыбку. «Мелисса», — сказал Рэмп. «Мелисса», — передразнила она его гневный тон. «У меня нет времени слушать эту чушь. Мама где-то там, и надо найти ее. Так что давайте не будем искать козлов отпущения, а просто подумаем, как ее найти». «Мы как раз этим и занимаемся, юная леди», — сказал Чикеринг. «Как? Патрулированием квартала? Какой в этом смысл? Ее уже нет в Сан-Лабрадоре. Если бы она была здесь, ее давно бы уже засекли». Чикеринг ответил после минутной паузы. «Мы делаем все, что можем». Это прозвучало неубедительно. Он понял это по выражению лица Рэмпа и Мелиссы. Он застегнул пиджак, немного туговато в талии, повернулся к Рэмпу. «Я могу остаться, сколько тебе нужно, но в твоих же интересах мне лучше быть там, на улицах». «Конечно», — вяло согласился Рэмп. «Выше голову, Дон. Мы найдем ее, не беспокойся». Рэмп пожал плечами и пошел прочь куда-то в глубину дома. Чикеринг сказал: «Приятно было с вами познакомиться, доктор». Его указательный палец был нацелен на меня, словно револьвер. Он повернулся к Мелиссе. «Юная леди, до свидания». Он вышел без провожатого. Когда дверь за ним закрылась, Мелисса заявила: «Идиот». «Все знают, что он идиот. Все ребята за глаза над ним насмехаются. По сути дела, в Сан-Лабрадоре не бывает преступлений, так что принимать вызов ему не от кого. Но это не из-за того, что он какой-то там особенный, а просто потому, что чужаков здесь видно невооруженным глазом, и полиция трясет всякого, кто не похож на богача».